Глава 8. Силовой метод. На следующее утро в 11 лорд Питер Уимзи в неброском темно-синем костюме и темно-сером галстуке, соответствующем обстановке траура, явился в особняк усопшей леди Дормер на Портмансквер. «Дома ли мисс Дорланд?» «Я сейчас узнаю, сэр. Будьте добры передать мою карточку и спросить, не согласится ли она уделить мне несколько минут?» «Разумеется, милорд. Не соблаговолит ли ваша светлость присесть?» Слуга исчез, оставив его светлость нетерпеливо дожидаться в негостеприимной комнате с высокими потолками, малиновыми шторами до полу, темно-красным ковром и мебелью красного дерева самого что ни на есть отталкивающего вида. Спустя полных 15 минут слуга появился снова, неся на подносе записку. Содержание ее было кратким. «Мисс Дорланд свидетельствует свое почтение лорду Питеру Уимзи и весьма сожалеет, что не сможет его принять. Если, как ей кажется, лорд Питер пришел к ней в качестве представителя майора и капитана Фентиманов, мисс Дорланд просит его обратиться к мистеру Притчарду, поверенному из Линкольн-Инн, каковой от ее имени ведет все дела, связанные с завещанием покойной леди Дормер». «Бог ты мой!» – подумал про себя Уимзи. «Кажется, мне дали отворот-поворот. Что ж, мне полезно». А любопытно, право. Его светлость снова перечитал записку. «Не иначе Мэрблс проболтался. Надо думать, сообщил Притчарду, что поручил это дело мне. Крайне опрометчиво с его стороны. На Мэрблза совсем не похоже». Слуга безмолвно высился рядом, с видом человека, твердо вознамерившегося воздержаться от комментариев. «Благодарю вас», — произнес Уимзи. «Будьте любезны, передайте мисс Дорланд, что я бесконечно признателен ей за полученную информацию». «Непременно, милорд». «И потрудитесь, пожалуйста, вызвать мне такси». «Разумеется, милорд». Уимзи со всем возможным достоинством уселся в такси и отправился в Линкольнс-Инн. Мистер Притчард держался почти столь же отчужденно и оскорбительно, как и мисс Дорланд. Он заставил лорда Питера прождать 20 минут и принял его в присутствии клерка с глазами-бусинками, прямо с порога, обдав гостя арктическим холодом. «Доброе утречко!» – приветливо поздоровался Уимзи. «Простите, что заглянул вот так, запросто. Наверное, по правилам надо бы действовать через Мэрблза. Славный старик этот Мэрблз, вы не находите? Но я всегда считал, что лучше всего подходить к делу прямо, без обиняков. Время-то на вес золота, верно?» Мистер Притчард наклонил голову и осведомился, чем может услужить его светлости. «Да я по поводу этого дельца Фентимана, касательно переживших наследников и все такое». Чуть не сказал пережитков. А что, оговорка очень даже к месту. Определение пережиток к старине генералу замечательно подходит. Мистер Притчард ждал, не двигаясь с места. «Я так понимаю, Мэрбл сообщил вам, что я этим дельцем занялся, так? Пытаюсь прояснить очередность и все такое?» Мистер Притчард не сказал ни да, ни нет. Сцепив пальцы, он терпеливо глядел прямо перед собой. «Проблемка не из легких, знаете ли. Я закурю, не возражаете? Сигаретку хотите?» «Безмерно признателен, но в рабочие часы я не курю». «О, и это правильно. Главное – произвести впечатление, основательно запугать клиента. А?» Так я и подумал. «Надо бы дать вам знать. Похоже, шансы почти равны. С точностью до минуты определить сложно, знаете ли. Весы могут склониться в одну сторону, а могут и в другую. А то и зависнут. Пойди гадай, как и что. Вы меня понимаете?» «В самом деле?» «То есть абсолютно. Может, вам не безинтересно будет послушать, как далеко я продвинулся?» И Уимзи поведал о своих изысканиях в Беллоне, ограничившись, впрочем, показаниями швейцаров и портье. О беседе с Пенберди его светлость не помянул ни словом, равно как и о странных обстоятельствах, связанных с загадочным мистером Оливером, всемерно подчеркивая, сколь узок временной промежуток, в течение которого генерал предположительно прибыл в клуб. Мистер Притчард слушал, не перебивая. «Ну и что же именно вы пришли предложить?» – осведомился, наконец, он. «Ну, что я хотел сказать, вы ведь и сами понимаете, разве не славно оно было бы, если бы заинтересованные стороны как-нибудь договорились промеж себя? Сам живи и другим не мешай, так? Трудимся вместе, прибыль пополам. В конце концов, 500 000 – кругленькая сумма. На троих с лихвой хватит. Вы не находите? А скольких неприятностей можно было бы избежать, не говоря уже о адвокатских гонорарах и прочих издержках?» «А, — проговорил мистер Притчард, — должен сказать, чего-то я такого ожидал в этом роде. Мистер Мерблс уже обращался ко мне с аналогичным предложением, и я ответил ему, что моя клиентка такой возможности даже не рассматривает. Позвольте добавить, лорд Питер, что это повторное предложение из ваших уст после того, как вы... как вас наняли расследовать обстоятельства дела в интересах противной стороны, выглядит крайне двусмысленно. Заранее прошу прощения, но не могу не предупредить вас. Ваше поведение в данной ситуации, на мой взгляд, провоцирует крайне нелестное истолкование». Уимзи вспыхнул. «Да позволено будет уточнить мне, мистер Притчард, что никто меня не нанимал. Мой адвокат мистер Мерблс попросил меня установить факты. Установить их довольно непросто. Но от вас я нынче узнал одну крайне важную вещь. Весьма признателен за помощь. Всего хорошего!» Клерк с глазами-бусинками подчеркнуто учтиво отворил дверь. «Всего хорошего!» – изрек мистер Притчард. «Наняли!» – сказал тоже. Негодующе ворчал про себя его светлость. «Нелестное истолкование! Уж я его истолкую! Старый мерзавец что-то знает. А ежели так, то, стало быть, есть что выяснять. Возможно, он знаком с этим Оливером. Вот уж, кстати, не удивлюсь. Жалость-то какая! Надо было подкинуть ему это имечко и посмотреть, что он скажет. А теперь, увы, поздно. Ну, ничего, до Оливера мы еще доберемся. Похоже, что с телефонным справочником Бантеру не посчастливилось. Пожалуй, стоит обратиться к Чарльзу». Лорд Питер свернул ближайшую телефонную будку и назвал номер Скотланд-Ярда. Очень скоро на том конце провода раздался казенный голос, и Уимзи осведомился, нельзя ли переговорить с детективом-инспектором Паркером. Послышалось негромкое пощелкивание, его светлость соединялись с мистером Паркером, а затем знакомый голос произнес: «Алло?» «Привет, Чарльз, это Питер Уимзи. Послушай-ка, у меня к тебе просьба. Никакой уголовщины, но дело важное. Человек, назвавшийся Оливером, позвонил по некоему номеру в район Мэйфер вечером 10 ноября, чуть позже 9. Ты не мог бы отследить для меня этот звонок?» «Попытаюсь. А куда именно звонили?» Уимзи продиктовал номер. «Отлично, старина, я все выясню и дам тебе знать. Кстати, как дела? Есть что-нибудь интересное?» «Да, призанятная проблемка. Не про вашу честь, господа полицейские. Пока, во всяком случае. Загляни как-нибудь вечерком. Я с тобой неофициально посплетничаю. Благодарствую, но только не ближайшие несколько дней. Мы с ног сбились по поводу этого дела с корзинкой. А, знаю, история про джентльмена, которого отправили из Шеффилда в Юстон в корзине под видом йоркширской ветчины. Превосходно, превосходно. Делу время, потихий час. Нет, благодарю вас, дитя мое, продлять разговор не надо. Эти 2 пенни я потрачу на сладости. Всего хорошего, Чарльз». Остаток дня Уимзи поневоле провел бездействие, во всяком случае, применительно к происшествию в клубе Беллона. А на следующее утро ему перезвонил Паркер. «Послушай, я насчет того телефонного звонка». «Да». Абонента соединили в 9:13 из телефонной будки на станции метро Чаринг-Кросс. «Ох, черт! И оператор, конечно же, парня не запомнил. А там нет операторов. Это телефон-автомат. Ох, чтоб их изобретатели жариться в кипящем масле! Ну, все равно, огромное спасибо. По крайней мере, нам подсказали направление. Жалею, что не смог помочь толком. Ну, всего доброго!» «Всего горяну синим пламенем доброго!» — раздраженно рявкнул Уимзи, швыряя трубку. «Что такое, Бантер?» «Посыльный с запиской, сэр». «А, от мистера Мерблза. Отлично. Возможно, что-то полезное. Да, скажите мальчишке подождать. Будет ответ». Его светлость торопливо нацарапал несколько строк. Объявление для таксистов сработало таки, Бантер. Двое заглянут мистеру Мерблсу ровнёхонько в 6, так что я собираюсь лично порасспросить ребят. Превосходно, милорд. Будем надеяться, что дело сдвинулось с мертвой точки. Мое пальто и цилиндр, Бантер. Я на минуточку забегу на Довер-стрит. Роберт Фентиман оказался дома и сердечно приветствовал гостя. Как успехи? Похоже, нынче вечером кое-что прояснится. Мне тут черкнули строчку насчет этих таксистов. Я, собственно, зашел с просьбой. Мне бы образчик генеральского почерка. Разумеется. Выбирайте, не стесняйтесь. Впрочем, автографов осталось не так уж и много. Перо и бумагу старик как-то не жаловал. Ну, не было у него писательской жилки. Есть тут у меня любопытные заметки по поводу его первых военных кампаний. Но, думается мне, эти каракули изрядно устарели. Я бы предпочел образчики посвежее. Вот, пачка аннулированных чеков, если вас устроит. Еще как устроит. Мне как раз нужно, чтобы и цифры по возможности встречались. Большое-пребольшое спасибо. Так я их забираю? Ну и каким же образом почерк подскажет вам, в котором часу старикан отбросил копыта? А это мой секрет и точка. Ну, а вы уже побывали у Гатти? Да? Там вроде бы этого Оливера неплохо знает лицо. Ну, не более. Он туда часто заходил на ланч, раз в неделю по меньшей мере. Но после 11-го как в воду канул. Возможно, скрывается. Однако я буду заглядывать в ресторанчик время от времени. Может, наш друг и объявится.